издательство АСТ представляет. Алексей Гришин. Под знаком Альбатроса. Читает Андрей Новокрещенов. Предисловие автора. Это стало уже почти традицией. Все истории о нашем соотечественнике, полковнике российской контрразведки, чудесным образом занесенным в параллельный мир, я начинаю именно со своего предисловия. Несмотря на то, что героями этих книг стали уже другие люди, со своими характерами, мечтами и идеалами, со своими судьбами, в конце концов. Общее у них одно. Жизнь каждого из них изменил Борис Воронин, ставший ко времени событий, о которых сейчас пойдет речь, виконтом де Камбре, бароном де Безье. Не развернул или перекрутил, словно прихотливая греческая богиня, весело играющая с судьбами людей, а подправил, как иногда спрямляет излишне извилистую дорогу опытный путешественник, после которого, пусть не намного, но путь к цели становится короче. Слушателей этой книги можно поделить на тех, кто уже знаком с моими предыдущими, и тех, кто впервые узнает о стране Галлии, столь похожей на Францию начала 17 века. Ту самую, где дрались на дуэлях мушкетеры, где прекрасные авантюристки порой изменяли судьбы Европы ничуть не меньше, чем короли и кардиналы. Первым, я надеюсь, все будет понятно, остальным поясню, что в основу книг положены некие записи, доставшиеся автору при обстоятельствах, заставляющих предположить или действительно волшебный, сказочный случай, или банальную мистификацию. Я предпочел поверить в первый вариант. В записях, среди прочего, мое внимание привлекли 4 коротких письма. Королевскому интенданту Пикардии, его сиятельству виконту де Камбре, барону де Безье. Ваше сиятельство, маркиз де Парданьян и маркиза де Фронсак имеют честь пригласить вас с супругой на наше бракосочетание, которое произойдет 17 января будущего года в соборе святого Августина в Париже. 2 изящные подписи и приписка. Жан, приезжай, я очень-очень прошу, пожалуйста. Виконто де Камбре, друг мой. Спешу пригласить тебя на свадьбу моей дочери, которая состоится 17 января в соборе святого Августина. Я знаю, что молодые приглашения тебе уже направили, но прошу приехать раньше. Настолько, насколько позволит твоя служба. Понимаешь, маркиз де Парданьян — отличная партия для Луизы. Почете у его величества, доверяющего именно ему строительство главных прибрежных крепостей. Знатен. Не очень богат, но это поправимо, судя по тому, сколько золота сейчас идет на военное строительство. Однако ты же знаешь свою крестницу. Да-да, крестницу. А кем еще она приходится своему спасителю? И не вздумай отлынивать от своего долга. А если серьезно, то девушка нервничает перед свадьбой, что не редкость среди невест. Беда в том, что излишне острый язычок — сделал ее популярной в свете, но лишил друзей, на плече которых можно по-девичьи поплакать. Боюсь, что остались только ты и Сусанна. Знаю, что разъезжать по нашим дорогам даже в карете сейчас не очень хорошо для твоей жены, но приезжай хотя бы сам. Мы все вас ждем с нетерпением, но если все-таки Сусанна не сможет приехать, передай, что мы все ее любим, желаем легких родов и надеемся на встречу в будущем году. И что молодые уже точно знают, какое первое имя будет у первой девочки. С надеждой на скорую встречу, маркиз де Фронсак. Виконту де Камбре. Жан, выручай. Месяц назад мой любимый муж умудрился подраться на дуэли и проткнул своего противника так удачно, что присутствовавший там маг не успел ничего сделать. Король в гневе приказал отдать виновного под суд и повесить на Гревской площади. Папа напряг все свои связи, но даже сам Дюшеле смог лишь заменить суд на изгнание. Сейчас идет поиск дыры, куда нас следует законопатить навеки вечные. Да, будет громкая должность, но что с ней делать среди дикарей? Все в растерянности, и лишь я знаю, что ты меня не бросишь и обязательно что-нибудь придумаешь. Всегда верящая в тебя почти как в спасителя. Луиза де Парданьян де Фронсак. Его превосходительству генералу острова Тартуга, маркизу де Парданьяну. Ваша светлость, осмелюсь просить вас об оказании покровительства моим друзьям, передавшим вам это послание. Мадам де Ворк, графине де Бомон и шевалье де Савьеру. В ваших краях они оказались, выполняя поручения лиц, которых, как мне представляется, не следует называть. Все необходимые подробности они изложат лично. И если вы читаете это письмо, значит, мои друзья оказались в действительно сложной ситуации. Надеюсь, что в ваших силах оказать им помощь. Заранее благодарен. Викон де Камбре, барон де Безье. Королевский интендант Пикардии. По скриптум. Прошу передать мои самые добрые пожелания вашей уважаемой супруге. Двор стал скучен с ее отъездом. Там так не хватает ее острого язычка.